Глава 42. Алан. Мы поменяем амулет на новый. Мне нужно хорошо подумать. Я попробую создать подобный, только без негативных воздействий на носителя. Это, конечно, трудоемко, но я справлюсь. Луиза нахмурила бровки, готовая за свои идеи драться до последнего. Нет, Луиза, я не могу подвергать тебя такому риску. Ты не представляешь, какая грозная сила заключена в этом амулете. Ему несколько веков. Да-да, важно добавил Крыс. Вы слишком самонадеянны, леди, если надеетесь, что сможете с ним совладать. И думать не смей, Луиза. Я готов был на нее кричать, и она даже отшатнулась от страха. Но пусть лучше испугается, чем пробует приручить опасную магию, я не позволю. А что вы с настоящей эльфийкой делать собираетесь? Как бы невзначай поинтересовался старый Крыс. Эту стерву казнить мало, горячо заверил я. Нет, Алан, он прав. Никто не казнит благородную эльфийку. Да и за что? Они уже, наверное, заключили брак. Твой брат вернется с молодой женой. Нас не может быть двое. Мы об этом не подумали. Луиза закрыла лицо руками. Только не слезы, я не выдержу ее страданий. Не успел я возразить, как Луиза передумала плакать. Нам нужно уехать, решительно заявила она, сжав кулаки. Спасти лес, а потом все-таки уехать. Как хочешь, но я не буду выдавать свою личность. Ты не понимаешь. Меня лишат магии, заставит выйти замуж. Ты не знаешь моего отца. Он не отступится, он обязательно доведет дело до конца. Отнимет мою магию с помощью барона Шардинара. Сжав зубы, я пытался найти доводы против ее правдивых слов, которые резали не хуже ножа. Повисла пауза. Старый Крыс даже успел тихо прошмыгнуть в свою нору. Луиза. Начал я, но она выставила руку вперед. Мне нужно вернуться к себе в комнату, иначе нас разоблачат. Кто-то был в беседке, и распорядитель обязательно будет обыскивать комнаты. Я должна поскорее оказаться на месте. Мысли судорожно бились в голове, как птицы в клетке. Я не знал, как ее убедить, как удержать. Но сейчас мы действительно ничего не решим. Нужно проводить Луизу до комнаты. Но как же тяжело расставаться. Просто невозможно. Хочется постоянно быть рядом с ней, а приходится подчиняться правилам. Как мне это надоело! Как я хочу свободы! Она права. Нам нужно как можно быстрее уехать и путешествовать по всему миру, менять его к лучшему, а не оставаться среди закоснелых эльфов и подчиняться чужой воле. Выполним свой долг и уедем. Успокойся, любимая. Мы обязательно со всем разберемся. Но сейчас тебе нужно отдохнуть. Я нежно погладил ее по шелковистым волосам. И не переживай о поналителе. Ему точно будет не до тебя. Луиза вытерла слезы и посмотрела на меня влажными, блестящими глазами, в которых затаилась грусть. «Алана, а как ты отвлек всех?» Не смогла она удержаться от любопытства. «Я лучше покажу». Подмигнул и, взяв за руку, потянул ее из библиотеки. Мы вновь прошли по потайному ходу. Я, конечно, примерно представлял, что мы увидим, но не думал, что картина будет настолько впечатляющей. Друзья постарались на славу. Отвлекли всех так, что о нас двоих надолго позабыли. Можно было не переживать. «Боже мой, какой ужас!» — воскликнула Луиза, приложив ладонь к губам. «Такое ощущение, что на вас напали и разрушили все, что попадалось на пути». Я рассмеялся, хотя сейчас было совсем не до смеха. Мои друзья устроили шутовское представление. Сражение орка, нага и дракона. Последние два в своих звериных апостасях. У тебя и орк есть в друзьях. Алан, ты удивляешь меня с каждым днем все больше. Я думала, ой, она зарделась, а я с любопытством заглянула в ее глаза. Что думала моя прекрасная принцесса? Что ты напыщенный и высокомерный павлин. Пробормотала она, буравя взглядом траву. Усмехнувшись в ответ на ее милые откровения, я посмотрел по сторонам. «Да, отец будет в бешенстве», — отметил вырванные с корнями деревья, поваленные статуи, разбитые окна, прислугу, которая бегала среди всего этого безобразия, пытаясь все привести в порядок. Всеобщая суматоха позволила нам еще немного побыть наедине и пробраться незамеченными мимо беседки в потайной ход. «Луиза, послушай», — прошептал я, на прощание обнимая свою Имари. «Пообещай, что ты по возвращении в комнату тут же снимешь амулет и забудешь эти ужасные мысли о том, чтобы прикасаться к опасной магии. Я умоляю, я заклинаю тебя, доверься мне, я все устрою. Сейчас же пойду к отцу и скажу, что нужно прекратить отбор. Мы поженимся завтра же возле дерева. Спасем королевство и уедем. Древо принимало тебя в любом обличии. Оно благословит наш союз при всех. И у отца не останется сомнений, что женились чистокровные эльфы». «Я так не могу, Алан. Ты откажешься от титула ради меня? Как мы будем жить? Что случится, если нас разоблачат?» «Ты отказалась от титула ради друга. И спрашиваешь меня, откажусь ли я ради любви? Для меня нет ничего важнее тебя, Луиза». Заверил я ее, и наши губы снова слились в страстном поцелуе, который длился и длился, сжигая дотла все сомнения и преграды. Я возвращался по темноте, и весь захваченный своими мыслями даже сначала не понял, что услышал, а потом остановился, напрягая слух. «Принес яд», — донесся до меня тихий шепот из-за поворота узкого коридора, ведущего в мою спальню.